Запись номер 21. О доме бабы Нюры. А вы знаете что-нибудь о бабе Нюре? Ну, слышала, да, что она сильная была. Наверное, может, и самая сильная из всех, что в Осиново были. Ее и свои побаивались. А что именно вы слышали? Слышала то же, что и все слышали. Что могла всякое начудить, что умирала плохо. А что именно вы слышали про ее смерть? Ну, долго ее хоронили. Всю никак не умирала. Потом и дочка ее приехала, и родня собиралась. А какие-то подробности о том, как она плохо умирала, вы не слышали? Да ничего такого. Кто-то даже говорил, что она мертвая вставала. Но я думаю, они уж приукрасили сильно. Но что-то там явно у них творилось. А слышали ли вы что-нибудь о том, что к ней перед смертью птица прилетала? Не, но такое часто бывает. Есть поверье, что в дом перед смертью будут птички прилетать и в окошко стучать. А что именно за птица? Да, любые. Синичка там или сорока. Бывало так вот, болит кто тяжко, и если в окошко птичка постучит, то значит, кто-то скоро умрет. Такое вот поверье было. А можете вы какой-нибудь случай с бабой Нюрой связанный рассказать? Не знаю ничего такого. Забыла уже. Что-то говорили, но я тогда молодая была, мне это неинтересно было. Вот и не запомнилось. А где именно был ее дом? А его нет сейчас. Он в центре деревни у тропинки стоял, а потом его на дрова разобрали. Знаю только, что у Людки, подруги детства моего, была веранда, сложена из досок, которые из дома бабы Нюры сняты. И у них потом нехорошо там было. Шумело, спать не давала. Расскажите подробнее, что именно там шумело? Я помню, что она рассказывала. А сама у них на веранде и не была никогда. Отец ее сложил, ту веранду, он не местный был. Поэтому и не верил во всякое, и не побоялся. Насобирал досок, да, и покрыл веранду к дому пристроенную. А потом они спать не могли. Все кто-то шумел у них там. Они просто слышали, как кто-то шумит на веранде, и все? Да не только. Кого-то из ее родни душили ночью, и такое было. Давайте попробуем восстановить события по порядку, что было самым первым, о чем вы услышали от своей подруги. Ну, сначала они там еще и не ночевали даже. Потому что не закрыто еще до конца все было. Это вот я помню. И помню, что рассказывала она мне, как-то сильно так шумит у них на веранде, и звуки все такие, словно мужики там хриплые пьют водку и дерутся. Даже так? Ну да. Они, видимо, чуть ли не каждую ночь вставали и ходили смотреть, что там такое происходит. А ничего ведь и не было. Тишина да гладь. Долго такое повторялось, они, наверное, потом и привыкли уже. Да не особо внимания обращали. А потом, видимо, когда ночевать уже стали там, в летнее-то время, вот тогда и душить стали. Кого? Да вот не помню. Но точно не ее. То ли матушку ее, то ли кто из родни у них в доме тогда гостил. Но проснулись от того, что напали. Так за горло схватили, что и следы на шее были. Так говорили. И что ж было дальше? Да ничего. Они, ясное дело, в избу ушли, а на утро тогда начали все рассматривать. Но на веранде следы были. Чьи следы? Следы копыт. И на полу, и на стенах, и на потолке даже. Вот так. Что хочешь, то и думай. Следы все грязные, как служи, кто пришел и топтаться начал. И белье постельное все испорчено было. И как они поступили? Да никак. Белье выкинули, а на веранде больше не ночевали, вот и все. Они не стали обращаться ни к кому за помощью? А к кому? Какой-нибудь бабушке или какому-нибудь дедушке, которые могли бы помочь в таком вопросе. А тогда уже не было никого в нашей деревне. Все уже померли. Кто знал что-то, им ли мог, никого не осталось. Значит, больше в той веранде с тех пор ничего не случалось? Не-е-е. Ничего такого она больше не говорила, или, может, и говорила, да я не помню теперь. Эта веранда до сих пор стоит у ее дома? Не, она еще тогда и сгорела. Сгорела? Ну да. Подожгли они сами ее, или случайно она запалилась. Кто теперь знает? Ну, оно, может, и к лучшему. Нечего было и брать от того дома ни доски, ни гвоздя. Еще и додумались в дом приволочь. Вот и прихватили с собой. Как вы считаете, это были черти? Ну, конечно, а кто еще? Тем более, что у бабы Нюры этой водилось. Это все знали. У нее так изба шаталась, что страшно было. И днем боялись к ней прийти. У бабы Нюры шатался дом? Ну, это я маленькая была. Все так говорили, я сама не видела. мимо избы ее бегом пробегала и перекрестившись. А кто постарше из нашей компании был, все рассказывали, что иной раз идешь мимо избы, а там и двери хлопать начинают, и окна звенят, и стены ходуном, словно целый полк у нее там в засаде. Может, что-то вспомните еще о ее доме или встрече с ней самой? Да вроде ничего такого и не было больше. Это единственное, а больше я и не слушала, и не интересовалась таким. У нас другие раньше были забавы и увлечения.